Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Все те, которые были в оппозиции к англиканской церкви, были жестоко преследуемые. Первым актом новоизбранного парламента королем Карлом II была объявлена амнистия для всех тех, которые воевали и были по стороне республиканского парламента, возглавляемого Оливером Кромвелем. Амнистией исключались лишь те лица, которые вынесли смертный приговор его отцу, королю Карлу I. Это были 10 человек высшего суда. Все они были казнены, и 19 человек были пожизненно заключены в тюрьму. Многие из прежнего республиканского правительства бежали в иные страны. Следуя старым римо-католическим традициям, мертвое тело Оливера Кромвеля было выкопано из могилы Вестминстерского аббатства, где он был похоронен и повешен в цепях в месте, называемом Тибурн, где в Лондоне казнили преступников в течение многих веков. Его мертвые останки в цепях висели в этом позорном месте несколько дней и потом сняты и сожжены на костре. В мае 1662 года новый парламент, а теперь он состоял из приверженцев короля и господствующей церкви. Парламентом этим были упразднены все прежние законодательства и был создан новый закон, так называемый «законом акта однообразия». Это замысловатое наименование означало, что все иные церкви в Англии иных деноминаций должны принять одинаковые формы в совершении богослужений и традиций, какие имеет англиканская церковь. Этим законом было сделано более как 600 изменений. Все те, кто не будут повиноваться этому закону и будут совершать свои богослужения по своему обраду, будут жестоко наказываться. Таким родом, что когда этот закон вошел в силу, то в один лишь день 2000 пресвитерианских пресвитеров были лишены своих приходов. Молодые и сильные могли найти себе работу, но не имея никакой квалификации и подготовки к физическому труду, они могли лишь работать как неквалифицированные рабочие с малым заработком. Те же, кто были стары или слабого здоровья, были обречены на жалкое существование и преждевременную смерть. Короля Карла II обвиняли в том, что он стремится восстановить римо-католическую церковь в Англии и по своим убеждениям есть римо-католиком. Король Карл II и не опровергал этих обвинений. И лишь на своем смертном одре он открыто исповедал свои римо-католические убеждения. Шотландский парламент под влиянием римо-католической лиги пошел по той же самой дороге, по которой пошла английская церковь, и я король. Шотландских протестантов англиканская церковь называла дезертирами, а иные их называли ковенантами. И эти ковенанты испытали на себе всю тяжесть и жестокость преследований, выпавших на их долю. Они стояли перед выбором, подчиниться ли человеческим законам, чтобы избежать преследований, или делать то, что говорит к их совести Слово Божие. И они отказались повиноваться противоевангельским установлениям, находя, что лучше быть преследуемыми, нежели нарушать волю Божию. За ними охотились по горах, лесах, куда они убегали, чтобы спрятаться от преследований. Они собирались секретно по ущельях гор, пещерах, лесах, чтобы делать в них свои богослужения. Но шотландские опричники находили их даже и там, и по козьим тропинкам охотились за ними, как за зверями. Их ловили, вешали или топили в реках. Среди этих многих мучеников, что преследовались и страдали за свои убеждения и веру в Бога, был Джон Буньян. До своего обращения к Богу он служил в республиканской армии Кромвеля в период гражданской войны. Он был обращен к Богу через свидетельство пуритан. С тех пор Иван Буньян стал путешествующим проповедником. За это был он арестован и брошен в Бедфордскую тюрьму, которая была более похожа на логово зверей, нежели жилище для людей. В этой тюрьме он находился 12 лет. Там он написал свою знаменитую книгу под наименованием «Путешествие пилигрима в небесную страну». Эта книга имеет наибольший тираж изданных книг после Библии. Иной пуританин, человек из высшего аристократического общества, блестящего образования и способностей, от него отняли все его богатства, лишивши всего и будучи в бедности, и в додаток он потерял зрение и стал слепым. В таких условиях, оторванных от людей, в бедности и от особленности, он написал эпическую христианскую поэму «Потерянный рай». Как видим, в результате изданного закона, акта однообразности, английские и шотландские протестанты верующие очутились вне закона. Вы можете припомнить из прошлых бесед, что большая часть пуритан не хотели оставлять англиканской церкви, думая, что они смогут реформировать ее изнутри. Но они ошиблись. Их теперь принуждали принять те самые взгляды, какие имел прокатолический король и его парламент. Поэтому они тоже оставили английскую епископальную церковь, предпочитая быть вне закона. Джона Буньяна судили за то, что он не посещал официальной англиканской церкви. Таким родом все пуритане учутились вне официальной церкви. Но теперь они были все объединены. Их к этому принудили их недоброжелатели. В продолжении всей своей жизни и своего царствования Карл II метался между неверием и суеверием Римо-католической церкви. На его смертном одре в 1685 году он исповедал Римо-католическую веру. Его королевский трон был занят его братом Иаковом II, который был ревностным римокатоликом. Наибольшая его задача в его царствовании было восстановить римокатолицизм в Англии. Как видим, события эти указывают нам на то, что борьба между римокатолицизмом и протестантизмом продолжается. Мотивы 30-летней войны и иных войн того времени были религиозными, в которых Римо-католическая церковь хотела уничтожить всех своих оппонентов. Войны эти происходили от 1555 по 1648 годы. Войны же, которые происходили после 1648 года, хотя они совершались на том же религиозном фоне, но они принимали более отчетливо свои политические формы. В 1685 году выплывает на сцену амбициозная личность французского короля Льюиса XIV, который хотел расширить свои государственные границы ценой иных соседних государств, а также унизить своего ривала Англию и ее авторитет. В этом году он аннулирует Нантский эдикт, который королем Генрихом IV давалась гугенотам полная свобода. Свои авантюричные и честолюбивые предприятия он начал из преследования гугеноту. Сотни тысяч невинных людей, спасаясь от этих преследований, убегали в иные страны – Голландию, Германию, Англию и Америку. Как думают историки, в это время их убежало из Франции от 500 до 800 тысяч человек. В странах, куда они бежали, их приняли с отвертыми объятиями. Им создали возможность включиться и внести свой весьма полезный вклад в экономическую, культурную и духовную жизнь, создавая неоцененные ценности для этих народов. Католическая лига или акция работала весьма исправно. В этом самом году, в котором был упразднен Нанский эдикт во Франции, королем Льюисом XIV, королем Англии стал Иаков II. Он был католиком, и как можно было видеть из его действий, что его наивысшей амбицией было то, чтобы вернуть Англию в лоно Римо-католической церкви. В этом он действовал совместно с французским королем Льюисом XIV. Будущность протестантов в то время зависела от баланса доминирующих сил. Религиозные и политические свободы находились в опасности.